Этот панегирик забытому полководцу вызвал в тогдашней печати резкие возражения. Пушкин был обвинен в намерении оскорбить память Кутузова. В конце 1836 года Пушкин в своем журнале «Современник» напечатал объяснение по поводу полководца. Воздавая хвалу спасителю России Кутузову, он в то же время защищал свое право с сочувствием говорить о Барклае. Пушкин писал: «Слава Кутузова неразрывно соединена со славой России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло – спаситель России, его памятник – скала святой Елены. Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком? Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де Толли, потому что Кутузов велик? Ужели после 25-летнего безмолвия поэзии не позволено произнести его имени с участием и с умилением? Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб. Вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда? Конечно, не народом, и не в 1812 году. Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым. Не только роптал народ, ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверенности войску ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высокопоэтическим лицом. Напоминаю, что стихотворение посвящено полководцу, которого Жуковский забыл в своем стихотворении «Певец восстания русских воинов», Пушкин заключал свое объяснение другими стихами, которые он обратил к Кутузову еще в 1831 году. Побывав в Казанском соборе перед могилой Кутузова, Пушкин написал тогда: «Перед гробницей святой стою с поникшей главой. Все спит кругом, одни лампады во мраке храма золотят, столбов гранитные громады, их знамен нависший ряд. Под ними спит сей властелин, сей идол северных дружин, маститый страж страны державной, смиритель всех ее врагов, сей остальной из стаи славной екатерининских орлов. В твоем гробу восторг живет, он русский глас нам издает, он нам твердит о той године, когда народной веры глаз воззвал к святой твоей седине. Иди спасай! Ты встал и спас. Внемлишь и днесь наш верный глаз. Восстань, спасай царя и нас! О, старец грозный, на мгновенье явись у двери гробовой, явись, вдохни восторг и рвенье полкам, оставленным тобой. Явись и дланью своей, нам укажи в толпе вождей, кто твой наследник, твой избранный. Но храм в молчание погружен, и тих твоей могилы бранный невозмутимый вечный сон». Говоря о Барклае как о высокопоэтическом лице в русской истории, Пушкин нисколько не противопоставлял его Кутузову, ибо он отчетливо сознавал, что только Кутузов мог предложить сражение у курганов Бородина, затем отдать Москву и стать в бездействии на равнинах Тарутинских, ибо Кутузов облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал. Ответ Пушкина вызвал новые нападки. Реакционная газета «Северная пчела» выступила с официозным анархическим опровержением. От имени отдаленных потомков презренный писака Булгарин утверждал, что великие мужи могут совершать великий подвиг только при великих государях. Примерно в это же время Лермонтов написал стихотворение. Оно оставалось ненапечатанным больше 40 лет. К сожалению, у этого стихотворения верхняя часть листа оторвана, и начало его до нас не дошло. Я высказал в свое время предположение, что это отклик на стихотворение Пушкина «Полководец» и на журнальные споры вокруг имени Барклая де Толли.